Донской отряд походного атамана Петра Харитоновича Попова уходил в зимовники, но большая часть донских партизанских отрядов по своей воле оставалась под корниловскими знаменами. Это был, как потом писалось, выбор души калединских партизан, которые всю зиму сражались бок о бок с добровольцами. Корнилов сделал предложение Попову присоединиться к добровольческой армии, но походный атаман ответил вежливым отказом. Он объяснил, что, считаясь с настроением своих войск и начальников, не может покинуть землю родного Дона, а потому решил в его степях подождать пробуждения казачества, которое обязательно должно подняться против власти большевиков. Правда, партизаны-калединцы говорили, что атаманское честолюбие удерживало Попова от подчинения Корнилову. На четвертый день генерал Корнилов отдал приказ выступать из Ольгинской. На центральной станичной улице армия построилась полками, батальонами, батареями, отрядами. Конники спешились, в морозном воздухе раздался далеко слышимый призывный сигнал, звук серебряной георгиевской трубы на молитву. В замерших рядах белой армии добровольцы от седого генерала до юного кадета сняли фуражки и папахи, на плечи в погонах упали башлыки, в установившейся тишине эхом пронеслось «Отче наш». Так начинался первый кубанский поход Корниловской добровольческой армии, получивший в истории гражданской войны в России название «Ледяного». Отправился из Ольгинской в свой степной поход и донской атаман, будущий генерал Попов. До весны он соберется в зимовниках с силами, а затем совершит конный рейд по станицам Нижнего Дона, в которых была установлена советская власть. В сальских степях он сразу же начнет деятельную подготовку антибольшевистского восстания в покинутых белыми казаками станицах и хуторах. Народному комиссару по военным и морским делам Антонову Овсеенко, который командовал советскими войсками, направленными на подавление Калединщины, стало известно о выступлении добровольческой армии из станицы Ольгинской в тот же день. 28 февраля он отдал красному командиру Ласкину следующее телеграфное распоряжение об уничтожении корниловцев, отступающих из станицы Ольгинской. «Отправьте несколько истребителей для уничтожения колонны корниловцев, идущих по дороге из станицы Ольгинской через Хомутовскую и Когольницкую. Проверьте и направление от Ольгинской на Маныческую. Корниловцы идут под водами. Истреблять их без пощады. Ольгинская и так далее в 20 или 30 верстах к востоку от железной дороги Ростов-Тихорецкая. Наши войска занимают железную дорогу. Извести меня о получении этой телеграммы. Нарком Антонов». Белые эмигрантские военные историки по-разному оценивают решение вождей белого движения Корнилова и Алексеева выступить в первый кубанский поход. Авторитетный исследователь русского зарубежья генерал Головин считал принятое в станице Ольгинской решение редкой стратегической ошибкой. На Северном Кавказе, в Кубанской области, добровольцы встретили серьезного противника. Эвакуированные зимой того года с Кавказского фронта войска оказались там запертыми. Они, прежде всего ушедшая с фронта 39-я пехотная дивизия, и стали основой формирования 11-й Красной армии. Пока добровольцы шли по Кубани, председатель Реввоенсовета Республики Советов Лев Троцкий сформировал в центре России огромную и хорошо вооруженную рабоче-крестьянскую Красную армию. с ней и столкнется белая добровольческая армия, когда начнет наступление с кубанской земли. Перед выступлением в поход командующий и верховный руководитель добровольческой армии предупреждали своих командиров: казачество Кубанской области, если не теперь, то в скором будущем станет опорой белого движения. Необходимо особенно осторожное отношение к станицам, реквизиций не применять, доносить до кубанцев идеи белого движения надо словом, а не угрозой оружия. Генерал Деникин так впоследствии отзывался об этих требованиях Корнилова и Алексеева. Мера, психологически полезная для будущего, ставила в тупик органы снабжения. Мы просили крова, просили жизненных припасов за дорогую плату, не могли достать ни за какую цену сапог и одежды, тогда еще в изобилии имеющихся в станицах для босых и полуодетых добровольцев. Не могли получить достаточно подвод, чтобы вывести из Аксая остатки армейского имущества. Условия неравные. Завтра придут большевики и возьмут все, им отдадут даже последнее беспрекословно, с проклятиями в душе и с униженными поклонами. Скоро на этой почве началось прискорбное явление армейского быта — самоснабжение. Для устранения или, по крайней мере, смягчения его последствий командование вынуждено было перейти к приказам и платным реквизициям. Из Ольгинской добровольческая армия выступила в направлении станции Егорлицкой. До нее было 88 верст санного пути. Степь была покрыта, куда ни глянь, снежной белизной. Генерал Алексеев сначала бодро шел в голове походной колонны, опираясь на палку, но годы давали себя знать, как и запущенная болезнь почек с ее тяжелыми приступами. Когда он почувствовал себя в пути плохо, его адъютант, ротмистр Шапрон, настоял на том, чтобы Михаил Васильевич сел на повозку. — Ваше превосходительство, прошу вас от имени Лавра Георгиевича отдать мне ваш карабин и сесть на сани. Ложитесь, будьте любезны, не упорствуйте. — Спасибо за заботу, Алексей. Придется выполнить приказание командующего. Мне действительно сегодня дурственно. Устраивайтесь поудобнее, Михаил Васильевич. Сейчас я найду вам для постели хоть какой-нибудь клочок сена. Над походной колонной добровольцев, не теряясь в красках морозного дня, реял трехцветный российский флаг. Авангард составил Корниловский ударный полк. Его бойцы имели малиново-черные фуражки и погоны с ударными красно-черными знаками-углами, шевронами на рукавах шинелей и гимнастерок. Часть пути генерал Корнилов проделал в рядах элитного полка старой русской армии, носившего его имя. За корниловцами-ударниками двигался другой полк. Основными цветами Марковского офицерского полка были черный и белый. Черный означал «смерть за Родину», белый цвет — «воскресение России». 88 верст ледяного похода стали для добровольцев тяжелейшим испытанием, но их бодрость духа была удивительной. Они шли по заснеженной дороге с песней, которая называлась «Молитвой офицера». После начальных печальных строк «На родину нашу нам нету дороги, народ наш на нас же восстал, для нас он воздвиг погребальные дроги и грязью нас всех закидал». Последние слова молитвы офицера белой добровольческой армии звучали так: «Когда по окопам от края до края от боя сигнал прозвучит, сберется семья офицеров родная последнее дело совершить. Тогда мы оружие свое боевое, награды, что взяты в бою, глубоко зароем под хладной землею и славу схороним свою. Описание начала боев в первом кубанском походе добровольческой армии оставил генерал Деникин. У Хомутовской Корнилов пропускает колонну. Маленькая фигура генерала уверенно и красиво сидит в седле на буланом английском коне. Он здоровается с проходящими частями, отвечают радостно. Появление Лавра Георгиевича, его вид, его обращение вызывают у всех чувства приподнятости, готовности к жертвам. Корнилова любят, перед ним благоговеют. В станице Егорлицкой добровольческую армию встретили достаточно приветливо. Многие семьи проявили заботу о раненых, помогли с продовольствием для войск. На полном станичном сборе выступили Алексеев и Корнилов, объяснив положение в России и цели добровольческой армии. Егорлицкая была последней станицей Донской области. Дальше начиналась Ставропольская губерния, занятая частями ушедшей с фронта 39-й пехотной дивизии. Здесь еще не было советской власти, но были местные советы, анархия и ненависть к кадетам. Корнилов потребовал ускорить движение, по возможности избегать боев. В Лежанке путь преградил красногвардейский отряд. По команде генерала Маркова офицерский полк развернулся и, не останавливаясь, пошел в атаку прямо на деревню, опоясанную линиями окопов. Огонь батареи становится беспорядочным, ружейный и пулеметный все более плотным, цепи останавливаются и залегают перед болотистой, оттаявшей речкой.